По прибытии во дворец, Кон созвал своих магов и поэтов на совет и сообщил им, что нашел мальчика, соответствующего всем требованиям, то есть сына девственницы. Ученые люди посоветовались и пришли к выводу, что юношу надлежит убить, а кровь его смешать со священной землей Тары и смесь эту разбросать под засыхающими деревьями. Когда Сегда услышал об этом, он был удивлен и возмущен, но вскоре, поняв, что остался один и без всяких надежд на будущее и какую-либо помощь, он пал духом и сильно обеспокоился за свою жизнь. Вспомнив о данных его отцу обещаниях всяческой защиты, он обратился к магам и бардам и воззвал к верховному королю, напомнив ему об обещанном покровительстве. Кон пришел в великое смятение, ведь он дал слово оказывать мальчику любую мысленную помощь, и, стремясь заполучить того, без кого он никак не мог обойтись, отдал его под защиту всех мужей Ирландии. Однако мужи Ирландии отказались признать принятые за них королем обязательства и заявили, что хоть Ардри и говорил с отцом мальчика, но не от имени всей Ирландии. «Мы вовсе не собираемся посылать этого принца на смерть ради нашего собственного удовольствия. Но для блага Ирландии он должен быть убит», — так сказали они. Были и противники. Арт и Финн, а с ними прочие вожди, воспротивились мысли о том, что кто-то, отданный под их покровительство, может пострадать от чьей-либо руки. Но мужи Ирландии вместе с магами заявили, что король прибыл в волшебную страну в большой беде, что действовал он при обстоятельствах, отменяющих все его клятвы, и, следовательно, клятвы эти никого ни к чему не обязывают. Жаркие споры шли в палате совета, на рыночной площади, на улицах Тары. Некоторые утверждали, что честь всего народа превыше чести отдельных людей. Другие говорили, что, напротив, для каждого человека его собственная честь превыше всего, и богов, и самой Ирландии, которая, как известно, тоже божественна. Так вот оно и шло. Сегда, ласково и любезно убеждаемый представителями обеих сторон, погружался в отчаяние. «Ты умрешь ради Ирландии, сердце мое!» говорил один и трижды целовал Сегду в щеки. «На самом деле», — говорил Сегда, возвращая поцелуи, «на самом деле я вовсе и не собирался умирать за Ирландию, но только окунуться в ее воды, чтобы вернуть ей плодородие». «Но, милое дитя и принц», — встревал другой, вновь целуя его точно так же, как и предыдущий. «Если бы кто-то из нас мог спасти Ирландию, умерев за нее, о, с какими светлыми чувствами он сделал бы это!» И Сегда, возвращая очередные поцелуи, соглашался с тем, что такая смерть весьма благородна, но вовсе не входит в его обязательства. В конце концов, постоянно видя исхудавшие от голода лица мужчин и женщин, он не выдержал. Твердость его поколебалась, и он сказал: «Думаю, я все же должен умереть за вас», и добавил: «Да, я умру за вас». И едва он сказал это, как все люди кинулись целовать его, и любовь и мир всей Ирландии вошли в его душу, наполнив ее спокойствием, гордостью и счастьем. И вот палач уже воздел вверх свой остро отточенный топор, и все присутствующие спрятали лица под плащами, как вдруг чей-то громкий голос приказал палачу остановиться. Верховный король поднял глаза и увидел женщину, погонявшую впереди себя корову. «Зачем вы хотите убить мальчика?» Ей объяснили причину происходящего. «А уверены ли вы, что ваши поэты и маги на самом деле всезнающие?» «А разве нет?» удивился король. «А разве да?» — настойчиво спросила она. И повернулась к магам. «Пусть хоть один из вас скажет, что лежит в сумках, переброшенных через хребет моей коровы». Ни один маг не смог ответить ей, как они ни старались. «На подобные вопросы не отвечают так легко», — сказали они. «Есть специальные заклинания, и нужно вызывать духов, а все это требует долгих приготовлений». «Я сама не так уж плохо обучена магическим искусствам», — сказала женщина. «И вот что я вам скажу. Если бы вам взбрело в головы убить эту корову, толка было бы столько же, сколько будет, если вы принесете в жертву мальчика». «Мы рады бы убить корову и даже тысячу коров, только чтобы не обрывать жизнь этого юного принца», — сказал Кон. «Но что будет, если мы пощадим мальчика, а беды по-прежнему будут терзать нас?» «Они не уйдут, пока вы не избавитесь от их истинной причины». «И какова же эта причина?» «Виной всему Бекума, и именно от нее вам следует избавляться». «Если уж ты вызвалась советовать мне», — произнес Кон, «то, по крайней мере, скажи мне, что я могу сделать». «Возможно, что и скажу. Ты можешь держаться за Бекуму и за все свои беды столько, сколько тебе заблагорассудится. Мне на это плевать». «Идем, сынок», — сказала она, обратившись к Сегде, ибо на самом деле это была его мать, пришедшая спасти своего сына от гибели. После этого безгрешная королева и Сегда покинули Тару и отправились домой, оставив короля, Финна, магов и благородных людей Ирландии в смятении и расстроенных чувствах.